10 января, вечером. Как длинен, как скучен день. Мне кажется, что с моего приезда каждое мгновение тянется долее года, а мое нетерпение с каждым мгновением возрастает. Сегодня бродил я часа два около ее дома, смотрел на ее окна, но пустота и безмолвие, как камень, пали мне на душу. Мне больно стало видеть мертвую безжизненность там, где я находил жизнь, столь полную, столь страстную. Я не мог вынести неприветливое зрелище затворенных ворот в том доме, где мне думалось найти привет и радушие. Какое-то темное предчувствие вгрызлось мне в сердце. Мне грустно, мне страшно. Потом я был у заставы, я надеялся их встретить. Взоры мои стремились вдоль снежной дороги, но ее однообразие ничего отрадного не показывало. Все было тихо, уединенно. Я ждал долго. Наконец серебристая пыль взвелась вдали. Послышались шаги лошадей, пар от них валил клубом. Дорожные все ближе. Я различил огромную карету. Я едва устоял на ногах. Карета подъехала, промчалась. То были не они. Веры тут не было. Мне стало дурно. Голова моя закружилась. Несколько минут я не переводил дыхание, но я остался, я еще ждал. Тянулись обозы, пролетел курьер, проскальзывали сани, повозки, кибитки. Потемнело, и мороз принудил меня уйти домой. Но более всего озябло мое сердце, и ему не согреться, пока разлука не минула, пока мы не вместе. Пора ей быть. Моя твердость истощена прежними страданиями, и я чувствую, что сил моих не станет для новых.